Глава 19. Лио. У мошенников в жилах течет песок. Раванская пословица. Лио явился пораньше, чтобы присутствовать на сожжении жрецов. Их всех согнали в Баньяновую рощу шагах в 100 позади храма. Посреди рощи, будто правитель в окружении свиты, возвышалось дерево Делоникс. Ветер колыхал его огненно-рыжие листья и заставлял дрожать жрецов в их тонких оранжевых одеяниях. Когда привели последнего, Лио велел своему копью никого не выпускать, а затем покинул рощу. Длинные полы черной курты хлопали у него за спиной. Он вошел в храм. Возле престола воздух становился жарче. Вечное пламя, приветственно взревев, устремилось ввысь. Его языки щелкали подобно кнутам. Сайна стояла на коленях у аналоя, сгребая пепел в латунную урну. Когда Лио подошел, она поднялась, но в его сторону не посмотрела. «Феникс жестоко тебя за это осудит», — проговорила верховная жрица. Голос ее почти потонул в реве огня. Сейчас скандалов на ней не было, облачения украшали золотая шаль и золотой пояс, а высокие скулы, очерченные отсветами пламени, придавали жрице почти королевскую стать. «Она богиня возмездия», — сухо ответил Лио. «Я бы в ней разочаровался, поведи она себя иначе». Он поднялся по ступеням на аналой. Сайна была здесь, потому что обычаи есть обычаи, а их нужно соблюдать. Верховная жрица должна провести для него церемонию Ашанты. Он должен получить небесное благословение перед своим последним обрядом с участием Элины. Вечное пламя зарокотало, обрушивая волны жара на лицо Лио. Он не дрогнул. Ему предстояло совершить величайшее прегрешение перед небесами. Его душа будет вечно гореть и мучиться во всех 7 пеклах, но ради Элины он пойдет на это. Ради нее и ради королевства. Лио взял правой ладонью огонек и снова вышел в рощу, Сайна за ним. Члены ордена не видели верховную жрицу уже больше цикла, а потому смотрели на нее с опаской, как будто подозревали, что в их страданиях виновата она. «Это все?» — спросил Лио. Сайна кивнула. «Проверьте тоннели и убедитесь, что там никто не прячется», — велел он Майну. Копье отдал приказ, и его люди отправились обыскивать подземелья храма. Ариш окинул взглядом жрецов и жриц, после чего наклонился к Лио и прошептал. «Я насчитал 48 человек, а должно быть 50, с верховной жрицей 49. Где еще один?» Лио вгляделся в испуганные лица. «Был еще юноша», — сказал он, вспомнив молодого жреца с рунами на спине. «Он, наверное, уже умер». «Но все равно проверьте». Сайна стояла молча. Начал накрапывать мелкий дождик, плотная листва надежно укрывала королевскую свиту и жрецов, однако пара капель тем не менее попала Лио за воротник, он едва заметно поежился. Вернулись солдаты во главе с Майну. «Ваше Величество, в тоннелях пусто». Лио кивнул. Во рту стояла горечь. После того видения в пустыне он не мог ни спать, ни есть. Едва он смыкал глаза, его преследовали кошмары, а наутро на стенах опочивальни ему чудились тени изогнутых ветвей, которые вдруг пропадали, стоило моргнуть. Небеса истязали его, выжидая, пока он сломается. Стук дождя по листьям усилился, и огонь в руке Лио зашипел. Он шагнул под полог. «Что ж, посмотрим, кто будет смеяться последним». «Я собрал вас всех здесь сегодня, чтобы выяснить правду», — сказал он, медленно обводя взглядом жрецов. «Грядет пророк, и я знаю, что она среди вас». Он следил за реакцией. Кто-то удивленно ахнул, кто-то замер, кто-то посмотрел на свои руки, их-то Лио и выделил. «Так, ты с родимым пятном на щеке, иди сюда». Девушка взглянула на Лио, затем на остальных. Поняв, что обращаются к ней, она сделала шаг вперед. «Ваше Величество!» — проговорила жрица дрожащим голосом и поклонилась. Лио узнал ее. Именно она ухаживала за обожженным юношей. «Дай мне руку!» — велел Лио. Девушка повернула голову к Сайне, но верховная жрица не проронила ни слова. Она стояла неестественно прямо, поджав губы и устремив взгляд на горизонт. Лио взял девушку за руку и поднес ее ладонь к пламени. «Ты пророк?» — спросил он, заглядывая ей в глаза. «Нет». Пальцы у нее тряслись. «Докажи!» И он сунул ее руку в огонь. Жрица взвизгнула и попыталась отдернуть руку, но Лио крепко сжал ее запястье и держал, пока кожа на ладони не покраснела. Лишь тогда он отпустил девушку. Та попятилась назад, прижимая руку к животу. Плечи у нее тряслись, но она не плакала. Сайна подошла к девушке и приобняла ее. «Ты исполнила свой долг», — произнесла она и, поцеловав три сложенных пальца, приложила их к лбу жрицы. «Свет Феникс озаряет тебя». Губы у девушки задрожали, она поклонилась и спряталась в толпе. Лио жестом подозвал следующую жрицу, потом следующую и еще одну. Так они и шли друг за другом, молча склонив голову, закутанные в аккуратные оранжевые одеяния. Лио совал их руки в огонь, и все к его растущему раздражению обгорали. Когда последняя из жриц отступила к товарищам, держа обожженную руку у груди, Лио резко развернулся к Сайне. «Ты солгала мне!» — рявкнул он и, ядовито шипя, спросил. «Где пророк? Куда ты ее спрятала?» Когда Лио понял, что верховная жрица не собирается отвечать, его затопило холодным гневом. Пламя заплясало у него в руке, жадно вытягиваясь кверху. Он медленно обвел взглядом обожженных жриц и замерших в ожидании жрецов и сурово объявил: «Я собираюсь сжечь всех вас, и мужчин, и женщин. Я буду сжечь вас до тех пор, пока не отыщу пророка. Эй, пророк, если ты здесь и знаешь о своей силе, даю тебе последний шанс. Покажись, и я пощажу твоих братьев и сестер. В противном случае я всех спалю заживо, а тебе придется сгребать их пепел». В повисшей тишине был слышен только перестук капель по листьям баньяна. Лио внимательно вглядывался в каждое лицо. Язык вечного пламени продолжал трепыхаться, струйка дыма уносилась в пасмурное небо. «Что ж, быть посему!» Он кивнул, и гвардейцы сомкнули кольцо вокруг членов ордена, одновременно снимая с пояса факелы, затем один за другим чиркнули спичками. В сени баньянов вспыхнула огненная поляна. Факелы шипели под каплями дождя, но не гасли. Майну с мрачным лицом шагнул внутрь и схватил первого попавшегося жреца за шкирку. Тот закричал, вцепился копью в руку, однако он с силой опустил жреца на колени и медленно придвинул его лицо к огню. Факел затрещал, ресницы и брови задымились, жрец заорал. Тогда остальные члены ордена запаниковали. Они бросились на кольцо гвардейцев, стремясь вырваться. Кто-то из солдат испуганно посмотрел на Майну, но копье сухо и четко велел держать оцепление. Одни вопили, другие молили о пощаде. Нескольким жрецам удалось вырваться. Майну посмотрел на Лио, тот кивнул. «Убить их!» Копье обнажил трос клинок и проревел приказ. Рощу заполнила вонь горящей плоти и свист трех десятков мечей. Перед Лио, нелепо раскинув руки и ноги, упала жрица со вспоротой спиной. «Будто тряпичная кукла», — отрешенно подумал он. «Сейчас настала пора дрогнуть. Когда кровь брызнула на землю, он должен был упасть на колени и взмолиться о прощении, должен был отпустить выживших». Однако Лио смотрел, как его люди предают членов священного ордена мечу, и не чувствовал ничего, ни страха, ни боли. Все эти обороты он прилежно демонстрировал преклонение перед Феникс, готовился к приходу ее пророка, втайне надеясь, что легенды о ее могуществе, а вдруг, окажутся правдой. Однако теперь он с жестокой ясностью видел: Феникс — всего лишь миф, а пророк — не более чем фанатик. Единственным, во что он мог по-прежнему верить, было вечное пламя. В том котловане обитала первобытная мощь, чью суть не понимали даже предки Лио. Не в силах найти разумное объяснение этому феномену, они выдумали богиню и ее защитника, который даже не посмел заступиться за своих последователей. И если сожжение ордена перед вечным пламенем поможет раз и навсегда искоренить ложь о пророке и защитить королевство, то пусть будет так. Сегодняшнее молчание станет неопровержимым доказательством трусости богини. «Если ты есть, — подумал Лио, — то наблюдай, как слуги твоего бога страдают, а ты ничего не можешь с этим поделать». Один из жрецов повернулся и с искаженным от отчаяния лицом кинулся на Лио. Однако Майну прикрыл собой короля и сбил нападавшего с ног. Затем он рывком поднял жреца с земли так, чтобы тот смог посмотреть в глаза Лио. «Знаешь, что бывает с теми, кто поднимает руку на короля?» — тихо спросил Лио. Жрец затрепыхался. Лио сомкнул ладони, загасив пламя. Руки пронзила боль, а когда он развел их в стороны, то на каждой была серая пепельная отметина там, где горел огонь. Он принял у Майну окровавленный трос-клинок. «Ваше Величество», — произнес Ариш, подходя, но Лио отмахнулся. Королю не положено марать руки, однако сейчас на него смотрели Верховная Жрица и сами Небеса. Так пусть расплачиваются за то, что заставили его гоняться за собственными хвостами. Он приложил лезвие к шее жреца. Тот закрыл глаза и зашептал молитву, а Лио, замахнувшись, нанес удар. Кровь брызнула во все стороны, на лицо Лио, на его черную куртку. Голова жреца с глухим стуком упала на землю. Широко раскрытые невидящие глаза смотрели в небо. Лио вдруг скрутило. Он уронил трос-клинок и схватился за колени. Обувь тоже была вся в крови. «Пусть видят». Он сглотнул желчный комок и выпрямился. «Пусть знают, что я не отступлюсь». Он расстегнул и стряхнул с себя куртку. Под ней было безупречно чистое церемониальное облачение. «Ты видишь Сайна?» — спросил он. Верховная жрица смотрела на горизонт, но веки у нее подрагивали, как будто она сдерживала слезы. Кулаки ее были сжаты так сильно, что косточки побелели. «Они погибли не по моей вине», — сказал Лио. «Кровь, которая пролилась сегодня и прольется дальше, на твоей совести». Теперь она, наконец, обернулась и посмотрела ему в глаза. «Я лишь исполняю свой долг, как и вы свой», — сказала она. В небе за деревьями Лио разглядел черную точку — гравилет. Элина решила прибыть пораньше. «Приберитесь тут», — велел он Майну, а потом заметил на лице копья замешательства. «Что случилось?» «Ваше Величество, гвардейцы, им не по себе, а еще осталось порядка 20 жрецов». «Тогда позовите Юми, пусть сделает то, что не могут мужчины», — отрезал Лио. Майну склонил голову. «Как пожелаете, Ваше Величество», — голос его дрогнул. Ариш подобрал трос-клинок и вытер платком лезвие. «Нам все равно нужны жрецы для проведения церемонии. 7 человек. Запереть оставшихся в тоннелях». Лио кивнул и протянул руку ладонью вверх к Сайне. Серое кольцо пепла отчетливо выделялось на темной коже. «Идем», — сказал он. «Долг зовет».